Часть 6. Москва слышит барабаны войны. 14 марта, 1 апреля 1938. Вторжение в Австрию. Дневник. Москва. 14 марта 1938. Гитлер вторгся в Австрию позавчера. Имел долгий разговор с Литвиновым, а также с посланником Чехословакии Фейерлингером. В ночь вторжения Гитлера в Австрию мы обедали в чехословацкой миссии, и позже, среди ночи, я был разбужен его телефонным звонком, сообщившим, что оно настало. Гитлер выступил маршем. Во время нашего визита он сказал, что только вчера его правительство уведомило его о том, что получило от Германии четкие заверения, что с их стороны не было намерения беспокоить Чехословакию. Он сказал, конечно, что его правительство все равно ничего не может с этим поделать. Их положение целиком зависит от того, какую поддержку извне они получат от Франции и Англии. Чехословакия ничего не могла сделать в одиночку. Это похоже на фашистский европейский мир. Эти события являются полным подтверждением заявлений, сделанных мне видным главой Балканского государства в сентябре прошлого года, которые он поручил мне передать лично президенту и государственному секретарю и только им. Очевидно, он знал, о чем говорит. Литвинов обсуждает Австрию и проявляет внимание к американским интересам. Достопочтенному государственному секретарю. Меморандум о конференции американского посла в Москве Джозефа Дэйвиса с народным комиссаром иностранных дел Литвиновым, состоявшийся в офисе последнего в 14 день марта 1938 года. Совершенно секретно. В соответствии с договоренностью, сделанной по моему запросу, провел расширенное совещание с народным комиссаром иностранных дел Литвиновым в его кабинете в день и год, указанные выше. Примечание мемуариста. В этом месте у посла обычный сжатый стиль докладов Белому дому очень сильно меняется. Даже даты обозначаются необычным образом. В пышном старинном стиле. Такое ощущение, что после аншлюса Австрии посол явственно понял, если не на бумаге, то фактически началась мировая война. И этот его доклад имеет все шансы стать историческим. Продолжаем. Литвинов очень откровенно высказался в связи с мнением этого правительства относительно включения Австрии в состав Германского рейха. Прилагаемая расшифровка каблограммы, немедленно отправленной в департамент, охватывает содержание беседы на эту тему. Во время беседы, которую я имел сегодня с Литвиновым, он сказал, что положение в Европе крайне опасно, что Народный комиссариат иностранных дел был официально уведомлен о включении Австрии в состав Германского рейха. Литвинов далее заявил, что он считает, в результате того факта, что согласие Англии было обозначено Галифаксом и подобными разговорами, правительство Чемберлена было ответственно за затруднительное положение Австрии. По его мнению, Чемберлену будет трудно, учитывая развитие событий, заключить удовлетворительное соглашение с Муссолини, поскольку Гитлер, по всей вероятности, согласился оказать поддержку Муссолини в Испании и Средиземноморье. Литвинов сказал, что он считает, Чехословакия в настоящее время находится в безопасности, хотя такая безопасность не является постоянной. Франция в силу ее договора, несомненно, придет на помощь Чехословакии в случае нападения на нее Германии, так как в противном случае это также будет концом Франции. В таких условиях Англия волей-неволей будет вынуждена вступить в конфликт, чтобы помочь Франции. В ответ на мой вопрос он заявил, что мир, скорее всего, станет свидетелем еще одного примера немецкой агрессивности до конца года и существует вполне определенная возможность войны этим летом. Примечание мемуариста. Совершенно пророческие слова и блестящий анализ мировой обстановки от Литвинова. Собственно, так все и вышло. Сначала в Мюнхене решили подарить Гитлеру Чехословакию, а закончилось концом Франции и мировой бойней. Продолжаем. Сегодня чехословацкий посланник в Москве сообщил мне, что несколько дней назад его правительство получило заверение от Германии, что последняя не имеет враждебных намерений против Чехословакии. Чехословакия не предпринимает никаких военных мер для немедленного сопротивления, и на самом деле это решение должно быть принято Англией и Францией, а не Чехословакией. Неофициальное заявление. Затем ниже подписавшийся заявил Литвинову, что хотел бы неофициально обсудить с ним три ситуации, в которых, возможно, не было строго никакого нарушения законных прав американских граждан, но которые, тем не менее, могли нанести ущерб интересам американских граждан в Советском Союзе. Литвинову было сообщено, что его личное внимание привлекается к этим ситуациям в дружеской форме, в надежде, что они могут быть смягчены. Эти ситуации были следующими. Первое. Дело советских жен американских мужей, желающих вернуться в Соединенные Штаты. Было отмечено, что существует ряд случаев, когда американские граждане, инженеры, специалисты и им подобные, временно проживающие в Советском Союзе, вступали в брак с советскими женщинами и в некоторых случаях имели детей. Теперь они хотели бы покинуть Советский Союз или были вынуждены покинуть его и вернуться в Соединенные Штаты. В ряде случаев эти американские граждане не могли получить разрешение правительства на выезд своих жен и их детей из Советского Союза. Было совершенно ясно, что по советскому законодательству правительство действует строго в рамках своих прав, утверждая свою юрисдикцию над советскими гражданами и препятствуя их отъезду из Советского Союза. Тем не менее, такой курс является серьезным препятствием для нормальных человеческих отношений и имеет много жестоких аспектов. По этой причине я осмеливаюсь неофициально просить внешнеполитическое ведомство заинтересоваться ситуацией, чтобы посмотреть, не может ли быть предоставлена некоторая помощь. Второе. Дело об арестах советских сотрудников, американских корреспондентов. Внимание Литвинова было обращено на тот факт, что в ходе недавнего процесса по делу об измене Бухарина в середине процесса был арестован советский гражданин, который в течение последних нескольких лет работал переводчиком у мистера Гарольда Денни, начальника бюро «Нью-Йорк Таймс», и который вел записи судебного процесса. Это, как ему сказали, было иллюстрацией того, что ранее произошло с секретарем мистера Спенсера Уильямса, главы Американо-Российской торговой палаты в Москве, а также с секретарем мистера Джеймса Брауна, корреспондента Международной службы новостей. Оба секретаря арестованы. «Эта ситуация, — заявил я, — причиняет много неудобств американским интересам, а также поднимает вопрос о возможных последствиях того, что эти работодатели были причастны к некоторому нарушению советского законодательства». Литвинов ответил, что хотя ни одно из этих дел не было специально доведено до его сведения, и он не знает точно, каковы факты в каждом случае, тем не менее он уверен, что если бы было какое-либо предположение, что кто-либо из этих иностранных работодателей был связан с преступной деятельностью их секретарей, соответственно, он знал бы об этом. Следовательно, он дает мне заверение, что в отношении американских граждан в этих случаях не было никакой иной подоплеки. Он заявил, что услуги этих людей, как служащих различных американских интересов, были только частью их деятельности в обществе, и что то, что произошло, несомненно, состояло в том, что помимо их обязанностей перед своими непосредственными работодателями, они занимались незаконной деятельностью на стороне. Он также указал, что в такой ситуации не может быть проведено никакого различия между американскими или советскими работодателями советских граждан, которые занимались незаконной деятельностью и поэтому подлежали аресту. Он указал, что факт приема на работу у иностранных граждан не может, конечно, предоставить иммунитет советским гражданам, если они виновны в нарушении советского законодательства. Он полностью освободил господ Денни, Брауна и Уильямса и их организации от любого намека на причастность к предполагаемой незаконной деятельности их секретарей. Третье. Служебные помещения Американо-Российской торговой палаты. На прошлой неделе мистер Стивенс, возглавляющий здесь офис Американо-Российской торговой палаты, в отсутствие мистера Спенсера Уильямса, сообщил, что получил уведомление, что палата должна немедленно освободить помещение, и он не может получить никаких других помещений или отсрочки выселения до возвращения мистера Уильямса. Я указал на чрезвычайные неудобства, связанные с этим для торговой палаты, которая представляет собой очень ответственную и влиятельную часть американского общественного мнения. Литвинов указал, что существует огромная нехватка места и невозможно даже предоставить дипломатическому корпусу пространство, необходимое для его нормального функционирования. Однако он заявил, что займется этим вопросом и попросил меня детально сообщить ему о сложившейся ситуации. Примечание посла. Впоследствии вопрос был удовлетворительно улажен. Примечание мемуариста. Это самая Американо-Российская торговая палата – очень странная организация. Официально это некоммерческое объединение крупных американских капиталистов с целью расширения торговли с Россией. На бумаге американскому правительству она не подчинялась. По факту же, палата очень плотно сотрудничала с Белым домом. Кроме того, она имела ряд особых прав, например, ходатайствовать о визах для любых американцев под видом деловых командировок. Понятно, что если это и не было первоначальной целью создания палаты, то все равно очень быстро палата превратилась в московский филиал американских спецслужб. Продолжаем. Дневник, Москва, 15 марта 1938. Мы все ходили в оперу смотреть прекрасный балет «Снегурочка». После спектакля мы отправились в кавказский ресторан, ведущий ночной клуб России, и заказали шашлык, баранина, зажаренная на длинных шампурах. Оркестр был кавказский, интересный и необычный, с восточными инструментами и музыкой.